Петроград. Издательство «Прометей», Михайлова, 1915 год, страница 158. Имеется новое издание «Соловьев. Избранные труды. Записки. Москва. 1983 год. Страница 339, подготовленная Цымбаевым и Левандовским. Далее страницы указываются по этому последнему изданию. Иронический смысл этого высказывания ясен при сравнении его с остальным контекстом, где автор замечает: «Русский человек по отношениям к остальной Европе стал похож на человека с маленькими средствами, но случайно попавшего в высшее богатейшее общество, и для поддержания себя в нем он должен тянуться, жить непосредством». Голоса помещиков были заглушены либеральными криками литературы. «Дело», реформа 1861 года, было произведено революционным образом, употреблен был нравственный террор. Человек, осмелившийся поднять голос за интересы помещиков, подвергался насмешкам, клеймился позорным именем крепостника. Глупые славянофилы торжествовали. По мнению Соловьева, реформа разорила помещиков и не обеспечила крестьян землей, то есть, предоставив крепостным абстрактную свободу, она не дала им подлинного экономического равенства. В последнем пункте точка зрения Соловьева объективно совпадала с революционно-демократической, хотя выводы отсюда у Соловьева и революционных демократов были диаметрально противоположными. Соловьев считал, что Россия не доросла до освобождения труда, а революционные демократы клеймили непоследовательность и крепостнические способы проведения реформы. Он видит лишь отрицательные стороны развития капитализма в России, безудержную погоню за прибылью, распространение пьянства, падение нравственных устоев. В записке, составленной для цесаревича Александра, Соловьев, однако, признает, что освобождение крестьян было совершенно необходимым делом, своевременным по нудящим необходимостям политическим и нравственным, мудрым предупреждением больших крестьянских волнений посредством правительственной реформы. Чего дожидаться? Перерезания помещиков крестьянами? Однако он и здесь сохранил свой основной тезис: «Россия не доросла до освобождения труда». Обсуждая возможные способы предотвращения революций, Соловьев впадает в явное преувеличение внешних влияний. Он считает всю внутреннюю политику Николая I реакцией на французские революции 1830 и 1848 годов. Соловьев в какой-то мере оправдывал введение Николаем I строгой военной дисциплины, ибо это было средством пресечь развитие на русской почве западных революционных тенденций. Но главная ошибка Николая, по мнению автора, состояла в пренебрежении к дисциплине нравственной, которую могут насаждать только высокообразованные и бескорыстные люди. При Николае военная дисциплина, тупость и невежество задушили нравственное развитие. Молодое поколение, презрев положительные нравственные идеалы, вставало на путь нигилизма и скептицизма, получивших особенное распространение во времена Александра II. Сноска. «Русский вестник», 1896 год, май, страницы со 146 по 149. Сравните «Соловьев. Избранные труды. Записки». Страницы с 346 по 350. Конец сноски. Если верно сообщение Бестужева-Рюмина о том, что лекции Соловьева, прочитанные весной 1879 года в тесном кружке, по идейному содержанию близки к наблюдениям над исторической жизнью народов, борьба Соловьева с материализмом как проявлением низменного, с его точки зрения, начала не ослабла и в последний год его жизни. В наблюдениях он писал, что материализм не объясняет глубоких причин явлений, а между тем удовлетворение физических потребностей становится на первом плане. Человек перестает верить в свое духовное начало, в его вечность. Печной горшок становится дороже бельведерского кумира. При таком направлении живое искусство исчезает, заменяется мертвую археологией. Вместо стремления поднять меньшую братью, является стремление унизить всех до меньшей братьи, уравнять всех, поставив на низшую ступень человеческого развития. Сочинение Сергея Михайловича Соловьева, Санкт-Петербург, 1882 год, страница 435. Итак, материализм, куда включалась и погоня за материальными благами, революционность, отсутствие нравственного идеала – таковы главные враги человеческого рода в глазах Сергея Михайловича Соловьева. Какова же позитивная программа историка? Еще в 1868 году Соловьев писал, что прогресс нисколько не противоречит христианству, ибо он есть произведение слабости человеческих средств и высоты религиозных требований, поставленных христианством. Христианство поднимает человечество на высоту, и это-то стремление человечества к идеалу, выставленному христианством, есть прогресс в мире нравственном и общественном. Сноска. Соловьев. «Прогресс и религия». Сочинение Сергея Михайловича Соловьева. –